Глава 10. Шри Бхагаван сказал. 1. Итак, снова о долгорукий, внемли моему высочайшему слову, которое я возвещу тебе, любимому, желая блага. 2. Моего происхождения не знают ни множество богов, ни великие риши, ибо я – начало всех богов и великих ришей. 3. Кто знает меня нерожденного, безначального, великого владыку мира, не заблуждающийся среди смертных, тот освобождается от всех грехов. 4. Разум, познание, отсутствие заблуждения, терпение, правдивость, самообладание, умиротворенность, радость – страдания, возникновение и разрушение, страх и бесстрашие. 5. Кротость, уравновешенность, удовлетворенность, подвижничество, щедрость, честь и бесчестие – таковы разнообразные состояния существ, от меня происходящие. 6. 7 великих древних риши, также 4 ману, рождены от моей сути умом, их мир – эти существа. 7. Кто поистине знает эти мои проявления и йогу, тот приобщается непоколебимой йоге, в этом нет сомнений. 8. Я – начало Вселенной, от меня происходит все. Постигая это, меня почитают озаренное, преисполненное любовью. 9. Размышляя обо мне, придав мне жизнь, они научают друг друга, постоянно обо мне беседуют, ублажаются и радуются. 10. Им постоянно преданным, преклоняющимся, в силу любви, я дарую то приобщение мудрости Будхи-йога, посредством которого они достигают меня. 11. Ради сострадания, пребывая в их собственной сути, я уничтожаю их, рожденную от незнания тьму, сияющим светильником мудрости. Арджуна сказал. 12. Ты высшая Брахма, высший кров, высший очиститель, вечным божественным духом, изначальным Богом, нерожденным, высочайшим Господом. 13. Именуют тебя все риши, также божественные риши Нарада, Асита, Девала, Вьяса. Ты сам тоже говоришь мне. 14. Праведным я полагаю все то, что ты сказал мне, Кешава, но твоего проявления, владыка, не знают ни боги, ни данавы. 15. Сам ты знаешь себя через себя, о Пурушоттама, начало существ – Господь всех существ, Бог богов, Владыка мира. 16. Соблаговоли сказать исчерпывающе, ибо дивно твое силопроявление, Випхути. Какими силопроявлениями, преисполнив эти миры, ты пребываешь? 17. Как познаю тебя, о йогин, всегда размышляя о тебе, в каких образах, Бхава, Владыка, мыслим ты для меня. 18. Подробно твою йогу и силы проявления, Джанардана, снова поведай, нет для меня насыщения в Амрите внимания тебе. Шри Бхагаван сказал. 19. Да будет, я поведаю тебе, ибо дивны мои силы проявления, важнейшая, о лучшей Куру, ибо нет конца моему силопроявлению. 20. Я сам, о Гудакеша, стою в сердце всех существ. Я начало, середина, конец существ. 21. Из Адитьев я Вишну, из светил я лучезарное солнце, из Марут я Маричи, среди созвездий я Луна. 22. Из Вед я Самоведа, из богов я Васава, Индра, из чувств я Манас, в существах я сознание. 23. Из рудров я Шанкара, из якшаракшасов я Кубера, владыка сокровищ, из Васу я Павака, из гор я Меру. 24. Из домашних жрецов знай меня, о Партха, как главного брихаспати, из полководцев я Сканда, из водовместилищ я Океан. 25. Из великих риши я Бхригу, из слов я единое бесконечное, из жертвоприношений я жертва шепота мантры, из устойчивых я Хималая. 26. Из деревьев я Ашватха, из Дева риши я Нарада, из Гандхарвов я Читрарадха, из блаженных я Муни Капила. 27. Из коней знай меня, как Уччайшраву, возникшего из Амриты, из царственных слонов я Айравата, из мужей я царь Витязей. 28. Из оружий я Ваджра, из коров я Камадук, из порождающих я Кандарпа, из змеев я Васуки. 29. Из нагов я Ананта, из обитателей вод я Варуна, из предков я Арьяман, из вожатых я Яма. 30. Из доитьев я Прохлада, из счетчиков я Время, из зверей я Царь зверей, из птиц я Вайнатея. 31. Из очистителей я Ветер, из носящих оружия я Рама, из рыб я Макара, из потоков я Джахнави. 32. Я начало, конец, а также середина творения Арджуна. Из наук я Есмь, учение о высшем атмане. Я речь одаренных словом. 33. Из букв я А, из сочетаний я Двоица. Я нескончаемое время, творец всюду ликий. 34. Я всеуносящая смерть. Я возникновение, долженствующего возникнуть. В женщинах я слава, красота, речь, память, рассудительность, стойкость, стыдливость. 35. Брихатсаман из гимнов. Из размеров я Гаятри. Из месяцев я Маргаширша. Из времен года я время цветения. 36. Из обманывающих я игральная кость, я великолепие великолепных, я победа, я решимость, я правда правдивых. 37. Из рода Вришни я Васудева, из пандавов Дхананджая, из муни я Вьяса, из певцов я Ушана певец. 38. Я скипетр правителей, я государственность стремящихся к победе, я безмолвие тайн, я знание познающих. 39. То, что во всех существах есть семя, это я, о Арджуна, и нет существа подвижного или неподвижного, которое было бы лишено меня. 40. Нет конца моим божественным проявлениям, о подвижник. Так вкратце сказано мной о разнообразных силопроявлениях. 41. Все, что мощно, истинно, прекрасно, крепко, это все, постигни, возникло из частицы моего великолепия. 42. Но к чему тебе эти многие знания, Арджуна, установив этот целокупный приходящий мир одной частицей себя самого, я пребываю? Так в достославных Упанишадах святой Бхагавадгиты, учении о Брахмо, писании йоги, в беседе Шри Кришны и Арджуны гласит 10 глава, именуемая «Йога – сила проявления».